Глава 16. Ева Клубничкина. «Пойдем». Арес взял меня за руку и потянул за собой. «Мы еще вернемся сюда, обещаю». Вскоре перед нами открылась массивная дверь из темного дерева. «Добро пожаловать в наш личный рай, лапушка!» Проурчал над моим ухом довольный голос Клима. «Проходи, расслабься и получай удовольствие». Прозвучало несколько двусмысленно и в то же время очень порочно. Комната оказалась круглой, с куполообразным потолком, где мерцали встроенные звезды, воспроизводящие настоящее ночное небо. В центре стоял широкий массажный стол, обитый мягкой белой кожей. Стены были отделаны темным камнем, а вдоль них стояли стеллажи с маслами, свечами и полотенцами. Воздух здесь был теплее и влажнее, пахло травами и дорогими эфирными маслами. Арес поставил чашу с маслом на столик возле массажного стола и обернулся ко мне, смотря выжидательно, с предвкушением. Жажда получить все, что они обещали, смешанная со стыдом, вызывала стеснение. «Ложись, Ева. Пришло время насладиться самым лучшим в твоей жизни массажем», — указал рукой на массажный стол, и я вздрогнула от порочного предвкушения. «Только расслабься, лапушка». Лео предложил мне расположиться на столе. «Ничего не бойся. Получай удовольствие». В его голосе это прозвучало так многообещающе, и я подчинилась. Я любила их, я им верила. Медленно улеглась на живот, чувствуя прохладу кожи под обнаженным телом. Уткнулась лицом в специальное отверстие в столе, напряглась всем телом в ожидании. Зажмурилась, сгорая от предвкушения легкого страха. Вздрогнула от напряжения, когда на спину полилось теплое масло с томным ароматом кокоса и ванили. Кабинет заполнила легкая тихая музыка, журчание воды, шелест ветра, шум океана. Затем четыре пары рук коснулись меня одновременно. Я тонула в море ощущений. Клим начал с плеч, разминая сильными пальцами зажатые мышцы, заставляя меня стонать от смеси боли и наслаждения. Арес взял мои руки, массируя каждый палец, затем ладони, затем предплечья. Его прикосновения были удивительно нежными для такого крупного мужчины. Лео работал с ногами, его большие руки скользили от лодыжек вверх по ногам, разминая икры и бедра с такой силой, что я вздрагивала и тихо постановала. Давид сосредоточился на спине. Его пальцы выписывали замысловатые узоры вдоль позвоночника, временами касаясь боков груди, заставляя меня задерживать дыхание. Масло разогревало кожу. Мужчины точно знали, что делать, как и в каких точках разминать напряженные мышцы, давили пальцами на каждую зажатую мышцу, снимали напряжение. Постепенно боль сменилась глубоким расслаблением, а затем чем-то другим. Я чувствовала, как по моей спине бегут мурашки, как живот сжимается от приятной дрожи. Руки мужчин, казалось, скользили повсюду одновременно. Одни скользили по ягодицам, другие массировали шею, третьи рисовали круги на пояснице, четвертые нежно поглаживали икры. Мое дыхание участилось. Я чувствовала, как между ног нарастает тепло, липкая влажность. Каждое прикосновение теперь отзывалось эхом внизу живота. Я пыталась держать стоны, но они вырывались сами, тихие, прерывистые, горячие. Особенно, когда чьи-то пальцы, я уже не могла различить, чьи именно, стали скользить по бокам, чуть касаясь груди. Когда другие руки массировали внутреннюю поверхность бедер, так близко к тому месту, что пульсировало от возбуждения. Аромат ванили и кокоса кружил голову, смешиваясь с их собственными запахами — дорогого парфюма, чистой кожи и чего-то неуловимо мужского. Я была полностью в их власти и вместо страха чувствовала только нарастающую волну желания, готовую вот-вот захлестнуть с головой. В комнате стоял только звук нашего дыхания, их ровного, учащенного, сбившегося, и моего, прерывистого, сдавленного. И тихий шелест кожи о кожу, скользящий по разгоряченному маслу телу. Время в массажном зале с куполообразным потолком потеряло всякий смысл. Оно текло медленно и густо, как само масло, что разливалось по моей коже под уверенными руками четырех мужчин. Я утонула в океане тактильных ощущений, где каждое нервное окончание пело от их прикосновений. Мужчины работали руками в идеальном слаженном тандеме, в гармонии, словно они делали это вместе всю жизнь. Массировали, разминали, гладили. Затем внимание сместилось ниже. Сильные намасленные ладони легли на мои ягодицы. Сначала просто лежали, согревая тяжелым, обволакивающим теплом. Потом начался медленный, почти гипнотический массаж. Крупные, уверенные круги, разминающие упругую плоть, затем более мягкие, ласкающие движения у самых чувствительных мест, где бедро переходит в округлость. Я застонала вглубь мягкой подушки, не в силах сдержать звук. Это было не больно, это было сногсшибательно. Каждое прикосновение отзывалось гулом глубоко внутри, заставляя таять и сжиматься в предвкушении. Все нервные окончания вибрировали и звенели. Кто-то из мужчин скользнул пальцами ниже, к самой интимной зоне, но не спешил, выдерживая мучительную сладкую паузу. Мои боссы втирали ароматное масло в нежнейшую кожу внутренней поверхности бедер, так близко к самому интимному, что я замирала, затаив дыхание, всем существом ожидая, жаждая следующего движения, касания. Воздух казался густым и сладким, как сам запах ванили и кокоса, смешанный с пьянящим ароматом их кожи. И когда один из мужчин, я не поняла кто, пальцами коснулся самых сокровенных складочек, застонала. Легкое, едва заметное движение, втирающее масло в наружные губы. Я вздрогнула всем телом, и тихий, сдавленный стон снова вырвался из моей груди. Руки боссов на моих плечах, спине, ногах не останавливались. Их ритм лишь стал чуть более властным, чуть более настойчивым. А потом случилось то, что заставило мое сердце остановиться, замереть. Один из боссов нашел пальцами крупный бугорок нервов, очень чувствительный, выпирающий, всегда жаждущий ласки, и крошечное холодное серебристое колечко, впившееся в его основании. В комнате повисла натянутая звенящая тишина. Все замерли. Четыре пары рук остановились. Я почувствовала, как напряглись мужчины вокруг. Их дыхание замерло. Первым нарушил тишину низкий, хриплый голос Ариса. Именно он ласкал мою киску, обнаружил интимное украшение. «Что это у нас тут лапушка?» Его палец, все еще влажный от масла и моей влаги, легонько, почти невесомо тронул металлическое украшение, заставив его качнуться. По мне пробежала судорога наслаждения, и я бессильно ахнула. Не ожидал такого сюрприза. Такая скромная снаружи и такая распущенная внутри. В его голосе прозвучало изумление и что-то еще. Сильное, властное, темное, хищное. Его слова обожгли сильнее любого прикосновения. Во взглядах остальных читалось то же самое — шок, любопытство и разгорающаяся диким пламенем страсть. Игра была окончена. Все мои тайны теперь танцевали на кончиках их пальцев. И вместо страха я почувствовала лишь освобождающую волну порочного облегчения. Они снова пришли в движение, но теперь их прикосновения изменились. Осознание моей тайны, этого крошечного серебряного кольца, словно сняло последние преграды, а я сгорала от жара, что горячей лавой струился по венам, сжигая все на своем пути. Все страхи, вся боль, все сгорело в порочных ощущениях, охвативших меня с ног до головы.